Гнев гасит любовь. Сын поругался с отцом. Заехал лекарство отдать и поругался. Ссоры часто происходили. Оба были вспыльчивые, импульсивные, заводились с полоборота, как говорится. И поссорились из-за какой-то ерунды. Накричали друг на друга. Отец выкрикнул, что сына у него больше нет, не нужен ему такой осел вместо сына. А сын, схватив куртку, выкрикнул: «Такой отец даром не нужен. Отец — один вред от тебя, старый неудачник, который ни на что не годится. Больше ты меня не увидишь». Мать ничего не могла сделать, ее не слушали, как обычно. Но она надеялась, что завтра отец и сын помирятся. Сын позвонит, спросит, что привезти, как здоровье. Отец скажет, что все неплохо, спросит, как внуки, когда заедут. Как ни в чем не бывало, поговорят завтра. Так было много раз. Но не поговорили. Ни завтра, никогда. Ночью отца не стало. Сердце. Пожилой, изработанный человек. Так бывает. И последние слова, которые сказал отец сыну, были такими: «Нет у меня сына. Мне не нужен осел вместо сына». А последние слова, которыми сын проводил отца и навсегда распрощался, были такими: «Ты мне даром не нужен. От тебя один вред. Ты старый неудачник и ни на что не годишься. Больше ты меня не увидишь». Не увидел. Лежал такой спокойный и отчужденный, совсем на себя не похожий, в новом костюме, который сын ему подарил. А отец не носил, берег. Да и болел уже, никуда не ходил. Перед зеркалом красовался в костюме, сфотографировался и выложил в сети подарок сына. Ему даже 4 класса поставили: жена, сосед, невестка и сын. Так внезапно завершилась жизнь, и такими словами распрощались. Думали, завтра помирятся. И солнце зашло, а они не умерили гнев. Нарушили закон и завет: солнце да не зайдет в гневе вашем. Темные силы приходят во тьме к тем, кто привлек их злыми словами и мыслями. И в ссоре с близкими надо помнить вот что. Вдруг наши слова окажутся последними. Последним, что человек услышал от нас. И последним, что мы ему сказали. И с возрастом это особенно понимаешь. Лучше не говорить иных слов. Может статься, это последнее, что мы сказали близкому. Не давайте гневу погасить свет любви. Кто знает, когда остановятся наши часы и придет ли новый рассвет?